от чтеца. Приветствую тебя, слушатель. Обычно я не встреваю в повествование картины, но сегодня особенное обстоятельство. В процессе записи я столкнулся с целым рядом трудностей. На протяжении всей начитки моя звуковая карта в рандомные моменты начинала сбоить. На этапе постобработки я попытался это исправить, но, кажется, сделал только хуже. Первая мысль была удалить все, что я наговорил. Я остановил себя буквально за мгновение до этого шага и дал паузу в пару дней. По возвращению я все-таки решил оставить все как есть и выложить, ибо эта книга еще не видела свет в аудиоформате. Зная те высокие требования, которые сейчас предъявляются к качеству звука, я искренне приношу свои извинения за возможную кровь из ушей. Шучу, надеюсь, ее не будет. Очень надеюсь, что имею право пожелать вам приятного прослушивания. Поехали!